Будем считать, что познакомились, потому что мое имя вы, судя по всему, знаете. Кстати, как вы попали в квартиру, если не секрет? Обычным путем, через дверь, Ярослав Владимирович, каким-то бесцветным и очень усталым голосом ответил человек, известный теперь как Иванов П.К. Я зашел прямо за вами следом, вы просто не заметили меня. Потом сел здесь и стал ждать. — О, как! — удивился Рязанцев. — Вы принимаете меня за сумасшедшего? — Отнюдь. Налейте водки и поговорим как родственники. Дело в том, что я ваш троюродный дед. Нет у меня таких родственников. И нихера тут комедию ломать, — решил сменить тактику Ярослав. Голос его стал жестким, а тон не предвещал гостю ничего хорошего. «Ты хоть понимаешь, что я могу тебя сейчас реально убить за незаконное проникновение в жилище, и мне ничего не будет? Оформлю потом как самооборону. Выкладывай, кто ты и что нужно». Вместо ответа мужчина, грустно вздохнув, медленно сжал кулак, лежащий на столе правой руки. Ярослав внутренне подобрался, оценивая расстояние для удара. Не понадобилось. Самозваный родственник вновь разжал пальцы, и Ярослав оторопел. Прямо посреди ладони плясал, трепеща и потрескивая, небольшой язычок оранжевого пламени. «Это, конечно, не убедит тебя в правоте моих слов», — сказал гость, тоже переходя на «ты». Зато заставит относиться к ним с большой степенью пиетета. Ты сегодня стал очередным куратором некоего научного института. Успел, надеюсь, узнать, что он из себя представляет. Ярослав промолчал, собираясь с мыслями. Слишком мало исходных данных для анализа. Кто этот человек? Откуда такая осведомленность? Как связан с убийством Коли Некрасова? И самое главное, что дальше делать? Приходилось тянуть время, возможно, что-то рассказанное им поможет найти выход из ситуации или даст дополнительную пищу для ее правильной оценки. «Ладно, сыграем по твоим правилам», — решил Ярослав, и вновь стал оперативником, которому в интересах получения информации приходилось иногда общаться с полными дегенератами. «Ты, наверное, фокусник. Браво! Вольф Мессинг и Дэвид Копперфильд нервно курят в сторонке. И что дальше?» Язычок пламени пропал, зато кисть руки буквально в секунды покрылась крупной змеиной чешуей и стала четырехпалой. Ярослав посмотрел в лицо сидящего напротив мужчины и встретил холодный, немигающий взгляд рептилии. Из узкогубого рта высовывался длинный раздвоенный язык. Не успел Ярослав прийти в себя, а перед ним уже сидел, заложив ногу на ногу, его непосредственный начальник, полковник Жук собственной персоной, одетый, вставший ему вдруг тесными, обноски. И даже глаза, невооруженные стеклами очков, щурил совершенно как шеф. «Сидите, сидите, господин майор!» Совершенно жуковским голосом произнес оборотень. «Так на чем мы остановились?» Ярослав хмыкнул и разлил водку в невесть откуда появившиеся ступки. Заодно обдумал увиденное. То, что это недешевые фокусы, было понятно. Гипноз, психотроника, ядрить ее в душу. И что делать? Тем временем гость принял свой первоначальный облик. Перед Рязанцевым вновь предстал пыльного вида мужчина, смертельно уставший, но от этого не менее опасный. Ярослав поднял свою стопку и, не чокаясь, выпил, молча закусил. Непрошенный гость поступил так же, затем сказал. — Ты умный парень, Ярослав. Давай я буду рассказывать, а ты, когда захочешь что-то уточнить, спрашивай. Идет? Только постарайся отнестись к моим словам серьезно. Слушай, вникай, а не выжидай подходящего момента, чтобы меня оглушить и связать. Не разочаровывай меня, ведь я на самом деле твой двоюродный дед. Кстати, если ты беспокоишься, что Анна может проснуться, успокойся. Проспит до самого утра и встанет бодрой и отдохнувшей. Ну что, готов? Слушать и вникать, как и любой оперативник, Ярослав умел. Он поймал себя на мысли, что после всего безумия этого дня вряд ли сможет чему-то удивиться. Как позже выяснилось, он заблуждался. Твои родители вряд ли знали о нашей ветви семьи, да и не могли они про нее знать, — начал свой рассказ Петр Кузьмич Иванов или кто-то, скрывавшийся под этим именем, спокойным и размеренным голосом. Все-таки троюродные родственники — это по нашим временам седьмая вода на киселе. Теперь и родные, живущие в разных городах, редко встречаются. Тем не менее, по словам гостя, он в свое время был достаточно близок с родным дедом Ярослава. Старик Рязанцев жил и поныне в зажиточном поволжском селе, где осел после выхода на пенсию. И даже по старой памяти иногда орудовал тяжелым молотом в собственной кузнице, где его ученики на заказ ковали любые поделки из железа, от замысловатых сувенирных безделушек до булатных клинков. Но это теперь он был кузнецом, реализуя свою давнюю страсть к старинному искусству. А еще четверть века назад служил Алексей Николаевич в том же ведомстве, что и Ярослав. Собственно, именно пример деда, начавшего карьеру офицера госбезопасности в последний год существования комитета и дослужившегося до подполковника, подтолкнуло его к выбору профессии контрразведчика, наперекор желанию родителей, настаивавших на поступление сына в престижный столичный вуз. В юности Петр и Алексей, как и многие подростки, мечтали совершить нечто значительное. Тогда были модные профессии военных, особенно летчиков или моряков. А уж про ореол героической романтики, окружившей космонавтику, и говорить не стоит. Пока учились в школе, всякое бывало, и за девчонками одними теми же бегали, и в драках друг друга, бывало, выручали. Вот только Алексей всегда был немного более собранным, чем его троюродный брат, да и старше на целый год, что в юности очень много значит. Как бы то ни было, а сразу после окончания средней школы Рязанцев поступил в высшее военное командное танковое училище, а спустя несколько лет после его окончания получил приглашение от особистов. Ярослав по этому поводу однажды имел разговор с дедом. Почему, дескать, он прошел военное училище и каким образом потом оказался в комитете? «Эх, молодежь!» — насупив брови, промолвил старый чекист. «Это сейчас у вас будущих сотрудников ФКР в академию после школы набирают, так же, как и будущих территориалов. Салаги! А когда я поступал в училище, я про такую карьеру и не мечтал. Хотел быть обычным офицером, танкистом». «Да уж, прошли те времена. Тогда стать офицером военной контрразведки можно было, только прослужив в войсках не менее 2 лет. Как правило, чекисты обращали внимание на подходящих молодых офицеров с первых месяцев их службы и начинали негласное изучение возможного кандидата. К моменту поступления ему предложение о переводе в комитет особисты знали про него все. Значит, парень заслуживает доверия и быть контрразведчиком достоин. Кстати, очень часто изучение перспективного кандидата по ряду причин прекращались досрочно, и он продолжал тянуть лямку военного, даже не подозревая, что рассматривался в другой роли с серьезными ребятами из-за дела военной контрразведки. Но даже если молодому офицеру все-таки поступало заманчивое предложение, никто не давал гарантии, что он станет чекистом. После принципиального согласия на перевод в комитет и оформление ряда бумаг, ему предстояло выполнить несколько поручений. Это давало возможность особистам оценить оперативный потенциал кандидата и сделать окончательный вывод, способен ли. За выполнение одного из таких поручений Алексей Рязанцев заработал грамоту еще до официального зачисления в штаты контрразведки. А Петр, выпавший из-под влияния старшего троюродного брата, всерьез увлекся историей и, заканчивая среднюю школу, уже твердо знал, кем он будет. Не без труда поступил на ИСТФАК Саратовского государственного университета и с головой окунулся в мир прикладной истории и археологии. Каждое лето участвовал в качестве младшего научного сотрудника, а в реальности — землекопа. В экспедициях по родному краю, благо недостатка в курганах и старинных городищах на территории губернии не было. Повествование о романтике экспедиции могло бы затянуться надолго, если бы гость вовремя не остановил себя сам.